микс мастер-фрик на коротких частотах. Микс мастер-фрик на радиоволне. Слушай внимательно, ай-яй-яй. Мы продолжаем бомбить вас рифмами. Слышно, вы в эфире. 3-4. Это не понятно, что за радио. Не понятно, что за микрофон. Что происходит на ютубе? Руками хлопай. Качай головой, тут там тумимо. Выключенный городский микс мастер-фрик. Лидер по написанию строк. Среди эзотерических Saluton kare amiko. Mi estas Liu Junfang. Nam mi estas Tonon. Mi volas mendi norman ĉambron. Wo xiang ding yi ge biaozhun jian. Ding signifas mendi. Ding biaozhun jian estas norma domo. Biaozhun jian. Fang. Tên Vì Sao Radio. Банды на связи с Кировском. Ай-яй-яй, хип-хоп волне, привет! Чё за загоны, чё за прогоны? Это хип-хоп прогоны, загоны. Короткие волны, хип-хоп частоты по всему миру. Nobody sounds like we mix master free. Thank you. Maiden, maiden, prayer, prayer, prayer, prayer. Hare Hare Hare, Tony Budjez guest. Prayer, prayer, prayer, prayer. Это короткие волны. Микс-мастер Фрика. Если меня кто-нибудь слышит, ответьте. Прием, прием. На коротких волнах. Микс-мастер Фрика. Если кто-нибудь меня слышит, ответьте. Прием, прием. Говорит Кирас. На коротких волнах. Если меня кто-нибудь слышит, ответьте. Микс-мастер Фрика. Прием, прием. Мейдин, мейдин. Унітарним поняттям. Монастир Сіная, монастир Хорезу чи монастир Антін з Бухареста є одним з найбільш важливих бранкоб'янських будівель. Адріана Скріпкарі. Yeah. my room so cold in bed. I'm deep down in Dixie, but I feel like I ain't nowhere. Микс-мастер Фрик настроился на коротких волнах номер 3, и это какое-то джаз-радио. Говорит Кировский Рукат. Can't even call my baby, cause I don't have a telephone. My baby in the west, it seems the blues will never cease, because before I came down south, I lost my money in the east. Yes, my heart is lonely, and this room's so cold. Got the blues in the south, cause I feel I ain't nowhere. Блюз на юге Уильяма Джонстона, Луи Армстронг и его горячая семерка. Сэтч, он же Попс, труба и вокал, Вик Диккенсон, тромбон, Барни Бит, фортепиано, Ред Саленда, контрабас, Мизути Синглтон, ударный. Он играл блюзы о юге, о Новом Орлеане. В 1922 году он укатил в Чикаго. Город был в ту эпоху новой столицей джаза. Через 7 лет Луи уже играл в Гарлеме в Конис Инн. Этот клуб был соперником Коттон Клаба. Но и здесь, на севере, Сачмо пел о юге. Полумесяцем вынутой Миссисипи, о колесных пароходах, на которых он играл мальчишкой, о любимых районах города и его улицах. My number, girl. wanna be your world. There's nothing left for me to say. Oh, I'll give all my love and devotion. Don't lose my number, girl. I'm qualified for. Don't lose my number, girl. I'm qualified for. Тексту Юга по носне еще один любимый Армстронгом Ловарлианский стандарт. Thank you. Что такое соскучиться по Новому Орлеану, Олтера и Деланжа, Луи Армстронг и его диксилендерская семерка, Сатьма трубал вокал, Эдда Тим Ори, тромбон, Барни Бигер, Террасон, Чарли Билл, фортепиано, Бал Скотт, контрабас и Майнер Холл, ударный Лос-Анджелес, 17 октября 1946 года. Надо сказать два слова о самом Инди Панасье. Он родился в Париже в феврале 1912 года. В детстве он заболел полиомиелитом, что ограничило его физическую активность. В 1932 году Юг основал от Club de France. Первое H французы не произносят, отсюда и фонетическое О. Club de France. Юг был просто первым европейским историком джаза, а, подчеркивает джазовый словарь Робера Латона, быть может, первым в мире. Юг написал сотни и сотни джазовых обзоров, но, что важнее, с дюжину отличных книг о джазе. Во время оккупации нацистами в Париже, которые считали джаз дегенеративной музыкой, как ни странно, запрещены были вражеские, постамериканские, английские стандарты, и Панасье умудрялся запускать в эфир и даже переименовывать пластинки, давая французские названия. Например, по радио звучала мелодия «Грусть святого Людовика», играл от Club de France. Цензором Юг объяснял, что это песня о грустном Людовике IX. На самом деле это был Сент-Луис Блюз. спросил у друга Меза Мезру, что диски сильные души. Но он застрял и прочно на Диксиленде и Суинге. Однако уже Бенни Кудман был для него отвратительным кларнетистом, а уж Бибоп был не принят им на все 30%. Отсюда и его ссоры с лучшим другом и коллегой по журналу «Жасков» Шарлем Девоне. Фонасье основал звукозаписывающую фирму «Суинг». Ваши, терпящие все стили от рэктайма до авангарда приемники, настроены на волну свободы. В эфире еженедельное время джаза, которое вы можете слушать в прямой ретрансляции по уикендам или же в подкастах с нашего сайта www.radio.org. У микрофона в Париже вас. We'll be right back. Лаба, однако там тяжело потери и еды. Обучаясь блюзу, не блюзу в музыке, а, конечно, в жизни. Песня Долорес Селдерс Никки. Столики опустели, на танцевальной площадке никого. Ты продолжаешь запускать в автомате один и тот же романс. В десятый раз ты слушаешь его. Наверное, это начало намека на то, что теперь ты понимаешь, что такое. Дуэт Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, которому компонировали Остер Питерсон, Рояль Кёрт Эллис гитара, Рэй Браун контрабасы, Луи Белсон ударные 23 июля 57 года в Голливуде. Написал впечатление, произведенное молодым Луи. Героем дня, я так и остальные. Я же купил такие же грубые полицейские сапоги. Чистами простаивал я у него дверей, чтобы я не могу попасть в позу. Ladies and gentlemen, now let's show you how to dance. From the east to the west, north to the south, and from the left to the right. Check your body all the night. Your music instructor. Everybody's gonna dance. Пока я сам тебе не скажу. Песня о радости, о возможности, ревности. Стандарт написал Дюк Эллингтон слова Боб Рассел. На этой записи, сделанной в студии RCA в Нью-Йорке 3 апреля 1961 года, Дюк Эллингтон играл на вокал Барни Бигер, кларнет, Морт Хербер, контрабас и Дэнни Барселона ударные. Нужно добавить, кроме Янга на тромбоне, но его практически не слышно. Еще немного Юга Панасье. Ни у кого не было такой объемности крайней верхней. Регистр этого мощного звука, как у Луи Армстронга, это не у тебя труба, имел обыкновение говорить Кинг Оливер. У трубы. Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения. Его поколение со временем угасало, лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. С связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких. Не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. Достоинство оценить все созданное Армстронгом может лишь тот, кто досконально знает его старое. Известно, что большинство ставших привычного управлятелей джаза фраз заимствовано мной. Музыкальный язык Армстронга как хорошо дошел до джаза. Многие музыканты теперь сложные темы, порой даже не подозревая верно. Гарри Джейн полным основанием сказал, что джазовые музыканта он не сыграет из 32 тактов, не отдав музыкальные здания или Армстронга. Thank you. Until you learn some sense.